Кеннеди был не глуп. Он знал, что наступил кризис, однако не верил до конца в реальность угроз, поэтому и усилил нажим. Но этим породил в Роджере решимость все-таки раскопать, в чем заключается его великое будущее. Кеннеди замешан в крупном преступлении, о котором никто не подозревает, это ясно. Преступление как-то связано с поставками дефицитных товаров, с подлогом, в котором принимал участие Кайл, и, наконец, с контрабандой валюты. Можно всю жизнь просидеть в Скотланд-Ярде и так и не узнать о существовании мошенников-виртуозов, а таковые есть, и они орудуют, как правило, так, что полиция об этом не догадывается. Кеннеди или Хемингуэй вне подозрений. Но в таком деле, каким он занимается, обойтись вообще без документов нельзя, ибо держать в памяти все детали бизнеса практически невозможно. Следовательно, у Кеннеди есть изобличающие его бумаги, и, возможно, один шанс из тысячи, хранятся они на Маунт-Джой-Сквер, 27. Роджеру предстояло серьезно поразмыслить обо всем услышанном и в первую очередь о том, чтобы связаться со Слоуном. Одно не вызывало сомнений. Если Слоун исчезнет, Скотланд-Ярд сделает вывод, что он вместе с Роджером замешан в какой-то махинации и исчез, чтобы осуществить их общий замысел. Это послужит подтверждением тезиса Кеннеди о том, что Ярд заражен коррупцией сверху донизу. Правда, такое и раньше случалось. В разное время ряд старых работников оказался замешанным в неприглядных историях. Руководя большим числом людей, любой высший чин в Скотланд-Ярде мог легко контролировать любое расследование, любую сферу. Щупальцы Скотланд-Ярда были очень длинными. Роджер старался отогнать эти мысли. Он пытался взять себя в руки, спуститься с небес на землю и решить, как же быть со Слоуном. Но тут услышал, как открылась дверь. В комнату вошла женщина. Она вошла мягко, притворив за собой дверь и, улыбаясь, подошла к Роджеру. Она была высокого роста, и ее фигура не вызвала бы нареканий ни у одного ценителя. Строгое платье из темно-зеленой ткани с бледно-желтой отделкой. Темно-рыжие волосы, приятно контрастировавшие с красивыми серо-зелеными глазами. Облик ее дополнял приятный, чуть хрипотцой голос, чем-то напоминавший голос миссис Делани. «Можно мне с вами выпить?» Роджер очнулся от размышлений. «Что вы предпочитаете?» «Джин с вермутом, пожалуйста». Он сделал ей коктейль. Ее пальцы с ярко накрашенными ногтями были длинными и тонкими. На правой руке сверкало кольцо с бриллиантом. Никаких других украшений не было. «Вы что-то очень задумчивы, Чарльз», — заметила она. «Просто мне надо о многом поразмыслить». «Стоит ли? Вам так повезло?» Она отпила из бокала. «У вас все есть. Такая прекрасная квартира. Вы уже слышали об этом?» «Да, он рассказал мне. Квартира моя, но она мне надоела». «Я холостяк по натуре», — сказал Роджер. «А вас я все знаю», — заявила она. «Вы страдаете от тоски, я вижу по глазам. Я сказала ему, что вам крайне необходима компаньонка. Никто так не помогает забыться, как близкий по духу человек. Вас это удивляет? Когда ваша жена дойдет до подобного состояния, ей станет легче. Вы считаете такой исход трагедией, но это случается с миллионами людей, и все же они живут счастливо и, в конце концов, остаются довольны своей судьбой. Сентиментальная иллюзия о предназначении одного мужчины для одной женщины — чепуха, и вам следует это понять. «Итак, я страдаю от тоски, а вы хотите спасти меня от нее», — не удержался Роджер от саркастического замечания. «Я хочу попытаться, потому что мне не нравится, когда рядом происходит что-то неприятное. Кстати, никто не запрещает вам заботиться о вашей жене». «Это уже совсем новый поворот, новый метод давления». Роджер внимательно посмотрел на нее, и в его глазах женщина прочитала вопрос. «В материальном плане, разумеется», — разъяснила она. «Вы предлагаете мне послать ей пачку денег?» «Большинство мужчин, стоит им только попасть в сложную ситуацию, ведут себя по-детски», — заметила она. «Идите сюда и сядьте». Она подошла к тахте и, расправив складки платья, удобно устроилась на подушке. Роджер тоже подошел к тахте и сел на боковой валик. «Ну что ж, помогите мне повзрослеть», — предложил он. Я хочу помочь вам. Вы привлекательный мужчина, состоятельный или, по крайней мере, вполне обеспеченный и достаточно молодой. Вам оказывает поддержку очень влиятельный человек, в некотором роде гений. Интересно, много ли она знает о Кеннеди? А почему вы думаете, что он именно такой? Рэй мой брат, ответила она. Я не знаю случая, чтобы он в чем-нибудь допустил серьезный промах. Правда, кое-кто из его друзей считает ошибкой то, что он привлек к этому делу вас. Но это не ошибка. Я верю, что вы будете благоразумны. Рэй безжалостен, и именно это качество выделяет его среди остальных. В один прекрасный день он станет богатейшим человеком Англии. В ее голосе не было даже намека на сомнение. «Замечательный человек», — тяжело произнес Роджер. «Он даже держит небольшую армию наемных убийц, не так ли?» «Ни в коем случае», — возразила дама в зеленом. «Он очень влиятельный человек, а потому всегда находит людей, готовых выполнять его желания. Они даже не знают, что приказы исходят от него. Некоторых из них, правда, арестовали, к примеру, Кайла, но это на нем никак не отразилось. Выследить Рэя просто невозможно. Они могут напасть на след некоего Кеннеди, но такого в природе не существует». Роджер соскользнул с валика на тахту, закинул ногу на ногу и внимательно посмотрел на женщину. В ней не было ничего примечательного, за исключением ее осведомленности в делах брата. «Да, и еще», — улыбнулась она, — «если вы даже будете встречаться с ним так, как встречаетесь сейчас, вы все равно не узнаете его никогда. Вы ловкий, Чарльз, но вам еще никогда не доводилось восхищаться им, не так ли? У меня в голове какая-то путаница». Она протянула свою тонкую белую руку и положила ее рядом с его рукой. «Думаю, что он всегда прав», — сказала она мечтательно. «Рэй чувствует, что, привлекая к работе вас, принял самое важное из всех своих решений. Это открыло перед ним новые возможности. Он никому не передоверит вас, даже мне». Она непринужденно рассмеялась. «Рэй прекрасно разбирается в людях. Мне часто кажется, что он даже может читать мысли. Думаете, это плод моей фантазии? Возьмите сегодняшний вечер. Рэй заранее знал вашу реакцию на Слоуна. Он понимает, что стоит вам преодолеть этот барьер, и все у вас пойдет прекрасно. И очень заинтересован в этом». «И вы поможете мне преодолеть этот барьер». «Совершенно верно», — ответила она и наклонилась к нему поближе, взяв его руку в свою. «Я помогу вам, покажу настоящее будущее, и вы поймете, каким оно будет,